«Не уйдете, твари, я не позволю этому случиться», — произнесла она, оскалившись. «Я лично вырву ваши сердца и сожру печень, молния», — выкрикнул трясущийся на моем плече Танис. «Не трать ману», — крикнул я ему, продолжая нестись по улицам разрушенного города. «Сказать, что мы бежали со всех ног, не совсем верно. Даже взвалив на плечо Таниса, нам приходилось подстраиваться под скорость Дана. Но даже так мы передвигались очень быстро, достаточно быстро, чтобы не дать сотням демонов за спиной догнать нас. Правда, оставались те, которых мы пропустили, продвигаясь вглубь города. И теперь они выскакивают нам наперерез, мешая продвигаться вперед. Если их было немного, то они умирали в полном составе, но иногда они выскакивали целыми отрядами, и тогда мы убивали самых сильных, оставляя за спиной мелочь. Мне это не нравилось, однако останавливаться, теряя время, добивая противника, не хотелось. Сейчас наша главная задача – добраться до укрепленных позиций, где нас ожидал Ласпи со своей манипулой. Ну и Галим. По ситуации, выбравшись из города, я, возможно, прикажу подчистить хвосты, но пока мы продолжаем бег. Выскочивший из проулка прыгун получил по морде сразу от меня, Гарана и Легиона. Не стоило пареньку четвертого уровня выпрыгивать на трех шестизвездочных монстров, еще и в одиночку, еще и при наличии незаблокированной сферы внимания. Этот демон стал предпоследним, кто пытался нам помешать перед тем, как мы вырвались из города. Последними стали адские гончие, в количестве четырех штук, которые почувствовали себя бессмертными. Мы переубедили их в обратном. Вылетев из ворот, гранцы оказались на двухкилометровом поле пустой земли, у границы которого уже стояла манипула легиона. Все, осталось добежать и принять противника на копья. Судя по тому, что показывала сфера внимания, нас преследовали несколько сотен, ладно, чуть больше, демонов, а с таким количеством мы все вместе справимся. Трое шестизвездочных, двое четырехзвездочных, манипула и гряк, плюс минное поле. Думаю, пару тысяч демонов мы уработать сможем. Даже больше, но тут от состава демонической армии зависит. До Аспия нам бежать было недалеко, и я грешным делом уже начал думать, что все идет по плану, но стоило нам только немного удалиться от города, и сфера внимания почувствовала приближение Дамана. Очень быстрое приближение. Отметки демонов тухли с такой скоростью, словно Даману пинком ускорение придали. А через несколько секунд после того, как я вообще перестал ощущать демонов, на моем плече заверещал Танис. «Небо!» — кричал он. «Атака сверху! В стороны!» — крикнул я. «Уворачиваемся!» На автомате, поставив позади себя магическую стену, метнулся вправо, потом влево, потом чуть влево и резко вправо. «А-а!» — заорал Танис, когда рядом начали грохотать взрывы. «Щитами прикрываемся!» Пришлось мне использовать технику крика. Подобный обстрел могли устроить только маги и высокоуровневые демоны. Ну и артиллерия. Последние у Скворцовой, если и есть, то добраться до позиций, чтобы нас обстреливать, так быстро не получится. Высокоуровневые демоны. Что-то я сомневаюсь. Максимум семерки. А вот маги, за которых у демонов в основном суккубы и инкубы, вполне могут быстро нагнать нас. Твою же ж, скорее всего, одна из этих тварей притащила сюда Дамана. Тупо на руках. Чуть впереди меня прогремел взрыв, и столб земли поднялся в воздух. Что-то твердое прилетело в плечо и живот, но я, не обращая на это внимания, даже вилять не стал, промчавшись сквозь падающую землю насквозь, и только потом вильнул влево. Ничего, ничего, надо лишь потерпеть. 2 километра, небольшое расстояние, но если у противника нет восьмиуровневой суккуба или инкуба, то частота атак должна снизиться. Бить на 2 километра с прежней частотой может далеко не каждый. Да что уж там, даже среди магов, как демонических, так и человеческих, присутствует специализация. Далеко не факт, что тварь, которая нас обстреливает, специализируется именно на дальнем бое. Я оказался прав, метров за 300 от ждущей нас манипулы обстрел прекратился. Оглянувшись, убедился, что потерь у нас нет. Даже гряк, самый незащищенный в данной ситуации, бодренько бежал рядом с Даном. От шестизвездочных эта парочка отстала не так чтобы сильно, метров на 200, но даже по ним огонь не велся. «Аспи!» — крикнул я, остановившись рядом с ним и скидывая с плеча Таниса. «Где Галим?» «Энергия в кристаллах закончилась, ваше высочество!» — стукнул он себя в грудь, приветствуя начальника. «А как их менять, мы не знаем!» «Как?» — запнулся я. «Танис, поднимай жопу и беги к Галему. Замени кристаллы и веди его сюда». Тратить время на доставание энергокристаллов из вещмешка не пришлось, так как их в лагере целый ящик. «Да, сейчас», – простонал он, поднимаясь на ноги. «Живо, Танис, счет на минуту идет», – поторопил я его с легким возмущением. «Надо же такую простую вещь понимать, не маленький ведь, бегу я, бегу», – огрызнулся он, убегая в лес. Оглянувшись, несколько секунд разглядывал демонов, выбегающих из города и собирающихся в одну кучу возле ворот. «Отлично», – кивнул я сам себе, – «их там несколько сотен, ваше высочество», – заметил осторожно Аспи, – «и они продолжают выходить из города». «Ерунда», – дернул я плечом, – «2-3 тысячи потянем». «Заметь, из города их все меньше и меньше выбегает». «Не уверен, что пара шестизвездочных вытянут этот бой», – хмурился Аспи. «Пара?» – посмотрел я на него с удивлением. «А, ну да, про гоблина не забывай, он тоже силен, а в составе манипулы и одного шестизвездочного хватит». «Вы», – покачал он головой, – «очень оптимистичны. Меня он из-за амулета жрецов до сих пор четырехзвездочным считает. Манипула кадетов во время войны. Я помню, ваше высочество», оборвал меня Аспи, «но там ситуация другая была. Сейчас у нас даже снаряжение упрощенное, относительно снаряжения империи». Пожевав губами, решил потом его воспитанием заняться. «Мы их разобьем, Центурион», произнес я строго. «Верь в себя и в своих людей». «В них я верю», поджал он губы. «Вот дурак, человек». «А-а, я понял», похлопал я ему по плечу. «Ты всего лишь тупенький. Тогда просто выполняй приказ, Центурион, не думай. Молча выполняй приказ». «Как скажете, ваше высочество», — ответил он, склонив голову. А через секунду я краем глаза заметил движение в воздухе и, резко развернувшись в сторону города, вынул меч и поднял щит. Так как проделал я это все достаточно быстро, успел увидеть, что появившиеся в 50 метрах от нас две суккубы, держащие за подмышки странную тварь, появились перед нами буквально из воздуха. Секунда, и все трое падают на землю, благо они не так, чтобы высоко находились, а четыре мои звезды словно в кулаке кто-то сжал. По всему телу расползлись мурашки, а энергоканалы словно замерзли. А еще я не мог двинуться. И именно последнее испугало больше всего. В спокойной ситуации я, может, как-то по-другому попытался бы вырваться из-под заклинания, проклятия, не знаю. Но с испугой я действовал кардинально, разжег две оставшиеся звезды и, преобразив ману в стихию молнии, хорошенько встряхнул сам себя, выжигая свою энергосистему. Точнее, выжиганием это было бы, не остановись я, а так просто жахнул себя изнутри молнией. И ведь помогло. «Кранты вам, твари», — прорычал я, бросив взгляд влево. Там стоял Гарана, и он. Да, он тоже замер, не шевелясь. Рядом с ним и Дан с легионом замершие стояли. Гряк находился чуть в стороне, но выставив перед собой оба кинжала тоже не шевелился. Легион с Гарана, к слову, также успели среагировать. Легион, как и я, прикрывался щитом, держа в правой руке направленное в сторону противника копье. Гарана же лишь чуть-чуть не успел вынуть меч из ножен, но щит у него тоже был поднят. А вот Дан и Аспи со своей манипулой, похоже, ничего заметить не успели. Не знаю, что за хрень тут происходит, но никогда не слышал, чтобы демоны могли заставить замереть более 100 человек разом. «Ты уверен, что кранты именно нам?» — спросила насмешливо одна из суккуб. Несмотря на расстояние, я не заметил, чтобы тварь повышала голос. «Магия, блин, соберись, дура», — прошипела вторая демоница на своем языке. «Его эта тварь не взяла, думаешь, он слабак?» Не знаю, что она там сказала, но первая суккуба резко стала серьезной, а вот демон, стоящий между ними, выглядел будто недоразвитый. Стоял, улыбался и затылок почесывал. Да и демон ли это? Жирная тварь с серой кожей и мордой, напоминающей свинью. Но главное, вместо живота у него была огромный прозрачный шар, внутри которого плескалась золотистая жидкость. И все. Своими чувствами я его не ощущал. Пусть сфера внимания из-за домана не работала, но у магических воинов и другие способы контроля пространства есть. С маленьким радиусом действия, не такие четкие, как у сферы внимания, но есть. Вот суккубы ощущались как пятизвездочные воины, то есть не слишком сильными, но и не слабачками, а этого монстра как будто не было. Его только мои глаза и видели. А еще мои глаза видели, как от толпы демонов у ворот отделились несколько десятков и побежали в нашу сторону. Сука, если мои люди не придут в себя, я не смогу защитить всех. А как снять паралич? Наверное, как и обычно, уничтожить источник. Здесь на источник тянет лишь эта тварь со склянкой вместо живота. Злость, пробормотал я, и сделал рывок прямо в зону действия техники. Падающие с неба молниевые диски наносили урон всем и мне в том числе, но я имел сильное сопротивление к молнии и не ощущал мощь злости во всей ее красе. А вот суккубы, поднявшие над головой руки, чтобы создать вокруг их троицы защитный купол, заметно морщились, удерживая его. Сначала использовал пробой, но купол на удивление выдержал. Хорошо, попробуем прокол. Еще один пробой. Повторим злость, чтобы твари не расслаблялись. Опять пробой и прокол. Да чтоб вас, толпа демонов все ближе, а эти стоят. Сделав шаг назад, похрустел шеей. Отлично. Покажу вам, на что способен Романа. Ну, понеслась. Два серпа, прокол, молния, два серпа, пробой. Чуть правее, два серпа, пробой, левее и выше. Пробой, два серпа и молния, ниже, прокол, серп, молния, пробой, правее, прокол, два серпа, пробой. Рывок вперед и сверху вниз мономечом по голове верещащей суккубы. Не сходя с места, запускаю проколом во вторую тварь. Выдержать точечную шестизвездочную технику она, естественно, не смогла, но чтобы быть уверенным в том, что демоница мертва, рубанул магическим серпом по шее, перерубая ее нахрен. Фух, эти двое явно непростые суккубы были, похоже, они как раз на защите специализировались. Ладно, теперь последняя тварина. Повернувшись к стекляшке, который продолжал тупо улыбаться, рубанул его по голове, снося пол черепа. Глядя на труп непонятного демона, даже удивился, как все просто оказалось. И что здесь было, пробормотал я, поворачиваясь к своим людям. Ну, слава яйцам, шевелятся. Поднять щит, рявкнул я с помощью техники крика, а в следующее мгновение услышал за спиной звук треснувшего стекла, вслед за которым последовал взрыв. Глава 44. Страх, злость и страх, переходящие в панику, вот что чувствовал Гарана, когда его энергоканалы словно заморозили. И не только энергоканалы, все тело перестало слушаться старого Центуриона. Это и само по себе очень плохо. Но когда недалеко от тебя находится три демона, эмоции начинают скатываться в панику. Поначалу он пытался сделать хоть что-то, но когда твоя система словно чужая, сделать это очень сложно, а в его случае и вовсе невозможно. Поэтому все, что оставалось Гарана, это наблюдать за господином, который сумел избежать парализации. Как? Гарана это не волновало, ему сейчас в принципе было не до удивления, в душе доминировали совсем другие эмоции. Впрочем, стоит отметить, что когда господин сделал первый шаг навстречу противнику, бушевавшие эмоции заметно поутихли, уступая дорогу разуму. Ситуация вырисовывалась довольно странная. Зачем посылать к ним монстра, способного парализовать сотню людей и одновременно с этим выводить из города целую армию? Хватило бы чего-нибудь одного. Понимания не было, так что оставалось лишь кивать на сумасшествие Скворцовой. А еще Гарана не мог не задумываться над тем, как он вообще пропустил приближение противника. На появление демонов, пусть и с легким запозданием, он все-таки среагировал, успев заметить, как три твари появились из воздуха. И если это не способность непонятного монстра со стеклянным шаром вместо живота, тогда это либо артефакт невидимости, либо заклинание. Самое паршивое, если это заклинание. Сам Гарана с подобным не сталкивался, но в книгах часто упоминалось, что за невидимостью демонов отвечают маги иллюзий. Точнее, те твари, которые могут накладывать невидимость, отлично разбираются и в иллюзиях. Судя по тому, что он видит сейчас, суккубы, которые притащили с собой этого парализатора, специализируются на защите и имеют не такой уж и большой уровень, то есть вряд ли хороши и в защите, и в иллюзиях. Остается надеяться на то, что у них артефакт, не хотелось бы встречаться с тварью, способный накладывать невидимость. Хотя, есть еще вариант, что это Скворцова. У людей невидимость это просто редкое заклинание седьмого круга. Пока Гарана рассуждал, принц продолжал наносить удары по защитному куполу суккуб. В какой-то момент старик даже отвлекся от своих мыслей, впечатлившись скоростью, с которой бил его господин. Тот же пробой сам Гарана создавал гораздо медленнее. Волей-неволей он почувствовал гордость за господина, которого воспитывал чуть ли не с младенчества, и злость на самого себя от того, что принц сейчас отдувается за всех. Гарана должен быть там, рядом с господином, помогать ему, а не быть обузой. В какой-то момент защитный купол суккуб лопнул. Переведя взгляд на демонов, которые бежали в их сторону, Гарана подумал, что время еще есть. Главное, чтобы непонятный демон не оказался высокого уровня, А уж с суккубами принц разберется быстро. В реальности все произошло еще быстрее, чем думал Гарана. Суккубы пали буквально за пару секунд, а парализаторы вовсе мгновенно. Он даже не защищался. Скорее всего, его главной задачей было именно парализовать, в то время как остальные функции, как часто бывает у демонов, банально отсутствовали. После того, как последняя тварь упала, Гарана почувствовал, что кулак, который сжимал его звезды, разжался, а энергосистема начала возвращаться в свое прежнее состояние. И первое, что сделал старик, когда вернул контроль над телом, это вытащил меч, за рукоять которого все это время держался. Оглянувшись, Гарана убедился, что остальные тоже шевелятся, а вслед за этим услышал крик принца. Поднять щит. Его щит уже был поднят, но смысл приказа был не в этом, а чтобы бойцы собрались и приготовились к атаке демонов. И стоило только Гарана почувствовать спокойствие от того, что ситуация стабилизировалась, за спиной принца раздался оглушительный взрыв. Сердце пропустило удар, по телу растеклась слабость, а все чувства словно отключились. На пару мгновений Гарана перестал быть магическим воином и превратился в обычного старика, смысл жизни которого оказался на грани уничтожения. Но лишь на пару мгновений. Очнувшись, Гарана метнулся в сторону манипулы, куда после взрыва отлетело тело господина. Подхватив принца на руки, он отбежал за спины легионеров, после чего, положив господина на землю, скинул со спины вещмешок. «Не отвлекаемся, бойцы!» — рявкнул легион. «Внимание на противника! Гряк, прикрываешь принца! Поднять щиты! Командуй, Аспи!» Гарана не обращал на внимание на происходящее вокруг него. Сейчас его задачей было напоить господина зельем лечения и выносливости, иманы, всем, что у него есть. К сожалению, Гарана не целитель, и какое у господина состояние он понять не может. Но он жив, боги, пусть он останется жив. «Займи позицию», — пробормотал принц, приоткрыв глаза. Гряк зелья. Гарана даже растерялся на секунду. Душа требовала остаться и помочь, а разум подчиниться. «Гряк», — произнес Гарана сквозь зубы, — «влей в него все, что я достал». «Гряк сделает», — ответил гоблин, кивнув. Разум возобладал. Он выполнит приказ, тем более, напоить господина зельями может и гоблин. Сейчас сила шестизвездочного воина требуется на передовой. Поднявшись с колена, Гарана направился к легиону и Дану, стоявших чуть левее манипулы. Бой уже начался. Магия летела в обе стороны, а вопли демонов и легионеров оглашали округу. Несколько гончих решили зайти сбоку и, оббежав людей, познакомились со шквалом клинков, который запустил Гарана. «Милорд жив», — произнес он, становясь рядом с легионом и запуская в ближайших демонов магический серп. Эта волна не представляла для них угрозы. Несколько десятков низкоуровневых тварей Гарана и в одиночку убил бы, но эта волна и не предназначалась для уничтожения противника. Скорее всего, это была обычная разведка боем. И опять встает вопрос, зачем тогда был нужен парализатор? «Да я в нем и не сомневался», — ответил легион. «Это же Романа». После чего сделал укол копьем, создав технику стенокопий. «Да, так и есть. Это Романа. Он не может умереть так просто. Гарана должен больше верить в своего господина. Черт, он и верит. Но именно сейчас от принца ничего не зависит». Бой не продлился долго. Когда последний демон был убит, люди еще некоторое время стояли с поднятым оружием, ожидая следующего удара. «Легион», — произнес Гарана, — «переместись на правый фланг манипулы». «Да мне и здесь неплохо стоится», — дернул плечом легион. «Манипуле нужно прикрытие справа», — посмотрел на него Гарана. «Ну так иди и прикрывай, что ты ко мне-то пристал», — нахмурился легион. «Там дальше от милорда», — процедил Гарана. «О том и речь», — пожал легион плечами. «Я явно опытнее тебя, так что и стоять здесь мне, и Дану». Несговорчивость легиона раздражала Гарана, но его слова были логичны. Однако так не хотелось удаляться от господина. «Может, слегка переместить принца? Пусть по центру лежит, хотя не стоит, между манипулами проход, и если туда что-то залетит, как раз в милорда и попадет». «Хорош собачиться», — подошел к ним Аспи. «Надо решать, что делать дальше». «А что тут решать?» — посмотрел на него хмурый Гарана. «Был приказ стоять». «Это приказ, уж прости, сопляка», — вздохнул Аспи. «Ты правда думаешь, что нам стоит воевать со всей этой аравой?» Посмотрев в ту сторону, куда махнул Аспи, Гарана прищурился. «Там от силы пара тысяч демонов», — произнес старик. «Манипула с двумя шестизвездочными выдержит». «Ты что, БЛТ, тоже свихнулся?» — возмутился Аспи. «Какой нахер выдержит? Да там с десяток одних только шестиуровневых». «У нас ноль шансов. Приказа отступать не было», — произнес Гарана зло. «Приказа умирать тоже», — произнес Аспий, сплюнув. «Принц приказал стоять», — произнес Гарана, приблизившись к Аспию вплотную, что равносильно смерти, не сдавался Аспий. «Уясни хорошенько, барон, мои люди для меня важнее тупых приказов. Если хочешь умереть здесь, оставайся, а мы уходим». «Эй, эй», — поднял руки легион, — «вы еще подеритесь». «Серьезно, Аспий, с парой тысяч демонов мы как-нибудь справимся. По отдельности, нет, а вместе, нам это по силам. Откуда вы все вылезли?» — окинул их взглядом Аспий. «Ладно этот, он фанатик, а ты-то куда лезешь?» — обратился он к легиону. «Поверь опытному человеку, ни хера мы не справимся». «Ну прям трындец опытный», — усмехнулся легион. «Секунд ты опытный, а не человек, сука», — прищурился Аспий. Хоть он и был зол, но сделать что-то шестизвездочному воину не мог. Пусть так, но этот ссыкун не даст убить своих парней каким-то психом. «Очнись, Аспий, у нас приказ наследного принца», — произнес Гарана. «Ты подумал, что будет, если ты его нарушишь? Твои словесные уколы ничто по сравнению с этим. Чтобы ощутить последствия, для начала нужно выжить», — отмахнулся Аспий, разворачиваясь. «Если ты уйдешь», — начал было Гарана. «То что?» — крикнул Аспий, обернувшись. «Убьешь меня все во имя Атолы, да той самой Атолы, из-за которой мы в этой ситуации оказались». «Милорд Гарана», — отвлек всех крик Дана. «Демоны», обернувшись в сторону противника, спорящие мужчины замерли. «Ау», — выдал легион. «Иллюзия, сука», — выругался Гарана. То, что они увидели, не могло не впечатлить. Армия демонов, спокойно стоявшая до этого на своих позициях, начала таять словно туман, оголяя настоящее количество тварей, стоящих у ворот Гранца. И было их там 1015. Может, чуть меньше или чуть больше, но определенно очень много. «Теперь-то вы готовы уйти?» — спросил Аспий насмешливо. «А от такого уже и не уйдешь», — заметил легион. «Я все-таки попытаюсь», — произнес Аспий перед тем, как направиться к своим людям. «Приказа отступать не было», — крикнул ему в спину Гарана. «Вообще-то, теперь его слова имеют смысл», — произнес легион тихо. «Атола, безгранично», — процедил Гарана. «Приказы Романа абсолютны. А тот факт, что Романа умрет вместе с нами, тебя не волнует?» — спросил легион, вздохнув. «Я», — поджал губы Гарана, после чего громко выругался. «ДБЛТ, отставить панику», — услышали все голос принца. «Романа здесь. Мы слишком многое отдали империи, все мы, каждый ее житель. И если она падет, мы потеряем больше, чем дом», — говорил вечно ухмыляющийся Невий Брутус, стоя перед своим легионом. «Так что просто отдай приказ, Алекс, а мы постараемся выжить, выполняя его. Империя – это больше, чем император, Алекс», — говорил поддатый Паварий, после прошедшей битвы у Тарона. «Это все смертные, населяющие ее, их чаяния, их стремления, их надежды, и ради такой империи можно и прах души использовать. Наместник – это правитель, временно замещающий императора», — объяснял мне Гарана, когда я был еще сопляком. «Гордость империи – ее надежда. Тот, кто самим своим существованием объявляет на весь мир, что империя не пала. Наш род очень тесно связан с империей», — говорил мне отец после получения подтверждения о зачислении меня в имперскую академию. «Я бы даже сказал, неразрывно. Служи с честью, сын, ибо твой позор – это позор империи. Вставай, вождь. Гряк не может остаться один. Не беспокойся, сынок, мы справимся», — читал я строки письма, отправленного матерью и дошедшего до меня уже после падения столицы. «Главное, выживи и вернись, а тут мы как-нибудь разберемся. Пока стоит империя, стоят и Романовы. Отныне ты легат империум пропретор», — посмотрел на меня Авитус, легат 11-го легиона, на последнем собрании штаба легиона, где присутствовали все действующие легаты. «Теперь судьба империи на твоих плечах. Выдержишь? Вставай, легат», — орал Гарана, когда я валялся оглушенный атакой повелителя гнева. «Тварь еще жива. Пока жив хотя бы один из вас, будет жить и империя», — вещал император на церемонии выпуска имперской академии. «Вставай, Романа. Империя еще не пала. Ты еще жив». Кое-как перевернувшись на живот, задержал дыхание и, уперевшись в землю, приподнялся. Подтянув колени, на выдохе принял сидячее положение. «Вождь», — запрокинув голову кверху, открыл глаза. «Еще синие. День, что ли? Я жив», — сумел я выдавить из себя. «Зелье, вождь». Что-то впихнули мне в ладонь. Опустив голову, увидел рядом с собой гоблина. «Где снорки?» — спросил я. «Снорки?» — удивился гоблин. «Снорки мертв, вождь. тысячу лет как, а, ну да, теперь ты за него, выдохнул я. Гряк недостаточно велик, почесал гоблин затылок. Приказ, пробормотал я, но если вождь приказывает, оскалился гоблин, гряк станет великим. С этим разобрались, произнес я, после чего начал подниматься на ноги. Где мы? Ответил гряк не сразу. У Гранца, вождь, произнес он растерянно. Нехило меня закинуло. А, ну да, зелья, а во мне явно больше одного, активно помогали прийти в себя, но им можно и помощь. Немного живительной молнии моим энергоканалам не помешает. А вот с внутренними органами надо бы понежнее. Убьешь меня все во имя Атолы, да той самой Атолы, из-за которой мы в этой ситуации оказались, кричал кто-то в стороне. Милорд Гарана, демоны. Последовал вслед за этим другой крик. Гарана, значит, трибун со мной. Это хорошо, это внушает оптимизм. А вот что не внушает, так это вид легионеров, стоящих неподалеку от меня. Строй они держали, но мялись и озирались, будто готовые рвануть отсюда куда подальше. Приказа отступать не было. Услышал я крик Гарана. Пора уже появиться, а то тут, похоже, без командира жопа начинается. Обойдя строй легионеров, направился к стоящим чуть в сторонке офицерам. Поначалу идти было трудно, но с каждым шагом я все больше приходил в себя. Вот один из офицеров отделился от группы и направился к бойцам манипулы. Остальные перекинулись парой фраз, после чего трибун выругался. «ДБЛТ, отставить панику», – произнес я уже окрепшим голосом. «Романа здесь». Простые легионеры заметили меня раньше всех, но помалкивали, бросая в мою сторону странные взгляды. То ли надежда, то ли раздражение. А вот троица мужчин узнала о том, что я пришел, только после моих слов. «Милорд», – воскликнул Гарана, сделав ко мне пару шагов. «Как вы? Как ваше состояние?» «В норме», – отмахнулся я. «А да». Теперь у меня были силы на махание руками. «А чего такой помятый?» – спросил другой мужчина. «Разговорчики, Рекс», – поморщился я. «Или хочешь пообщаться с цепью уважения?» «Да чё сразу цепь-то?» – сделал он шаг назад. Подойдя к ним, осмотрел ряды противника, виднеющиеся в паре километров от нас. «Многовато их, конечно, но бойцы должны думать иначе». «1016», – произнес я. «И вся эта паника из-за такой ерунды? Вы меня разочаровываете, милорд». «Прошу, надо уходить», – зачастил Гарана. «Вы не должны принимать бой в таком состоянии. Если отступим, можем потом вернуться. Не нравится мне, когда трибун такой-такой мягкий. Ты совсем ёпшка?» – усмехнулся я. «Куда бы ЛД уходить? За нами Сатра и Мирана, ваше высочество». «А, ну да, точно. Забыл, тут же еще где-то и принц Широтся», – потер я лоб. «Спокойствие, трибун. Надо просто подождать. Братья меня никогда не подводили». «Появится, ваше высочество», — поджал он губы. «Вы Дарий, не Алекс». «И», — потер я переносицу. «И чё, бэя, это что-то меняет?» «Как минимум, принцу не пристало осквернять свой язык матерными ругательствами», — произнес он раздраженно. «Во, такой Гарана мне нравится больше. Мы должны уходить, принц», — подошел к нам Аспи. «Такое количество демонов мы не потянем. Иди на», — произнес я, после чего прикрыл рот рукой. «Нельзя, да?» «Принц, все дела, иди на позицию, хватит тут панику разводить, очнитесь, принц», процедил Аспи. «Я не собираюсь класть здесь всех ребят», глядя на злого центуриона провел языком по зубам. «Ну так проваливай», нарушил я тишину. «Гражданским тут явно не место, это предательство, милорд, таких», тихо, заставил я замолчать Гарана. «Пусть уходит, а мы», спросил легион. «А мы въедем демоном», усмехнулся я, отворачиваясь от Аспия, «от всей души». «Вы психи», бросил Аспи перед тем, как уйти. «Могу я спросить, каким образом мы тут выживать будем?» спросил легион. «И зачем нам тут выживать? Пятый легион разбит, милорд легат. Путь на Сатру и далее открыт». Проведя ладонью по лицу, я посмотрел на армию демонов. «Второго шанса не будет», пробормотал я. «Милорд, они где-то здесь. Если это Гранц, то и болтливые должны быть недалеко, да и я здесь не мог оказаться один, не помню, не понимаю, почему я здесь, почему у меня 6 звезд, почему трибун такой старый, аномалия, я попал в аномалию, но я не мог удалиться от своего легиона слишком далеко, они где-то здесь, надо просто дождаться их, братья никогда не подводили меня, это я, она уйдет», произнес я тихо, «да, демонопоклонница, уйдет». «Черт, что ж так мутит-то? Вы о Скворцовой, милорд, она не стоит в вашей жизни. Они рядом», зажмурился я. Братья всегда рядом. Я практически чувствую их присутствие. Они слишком далеко. Милорд Легат, произнес Рекс. Никто не придет. Что? Не ожидал от тормознутых, Романов. А мы здесь. Молодец, Легат. Остальное оставь второму легиону. Мы уже здесь, Алекс. Держись. Отведи их к перевалу. Слышишь? Просто отведи их к перевалу. Зачем я здесь? Неспроста ведь. Убить. Да, мы должны кого-то убить. Кого-то. Нет, мы должны убить всех. А братья поддержат. За нами Сатра и Мирана. Повысил я голос. За нами вся Атола. Наши жены и дети. Наши матери. Наша империя. Я не намерен выживать, Рекс. Я собираюсь уничтожить тварей. Всех. Сжав ладонь, почувствовал древко штандарта света. Милорд, прошу. Нет, простонал трибун. «Да посрать!» – произнес Рекс, разворачиваясь в сторону демонов и поднимая щит. «Зато весело. Братья никогда не подводили меня. Романа принимает бой, ублюдки. За императора и империю. Использовал я технику крика во всю доступную мне мощи, вонзив древко штандарта в землю. Закончил. Легион стоит здесь. Глава 45. Манипула. Кругом. Скомандовала спи. Походным шагом. Марш. Даже понимая, что принц не прав, что необходимо как можно быстрее уносить отсюда ноги, Аспи не смог скомандовать манипуле бегом. Потом, немного удалившись, они перейдут на бег, но сейчас, направляясь в сторону лагеря, Аспи продолжал прислушиваться, ожидая приказа вернуться. Его душу терзали двойственные чувства. Стыд за то, что он покидает позиции, оставляя Романа один на один с демонами, был густо перемешан со злостью на принца. Оставаться здесь было глупо и бессмысленно. Но даже в этом случае, если бы принц позвал, он бы вернулся, и, наверное, даже с облегчением, только вот принц не звал, за нами Сатра и Мирана, похоже, мальчишка совсем умом тронулся, Хаэм, Атола, это уже имеет больше смысла, но не поясняет, зачем им умирать здесь, лучше бы просто приказал вернуться, приказ бы он выполнил, Романа принимает бой, ублюдки, за императора и империю, легион стоит здесь, Аспи споткнувшись остановился, а вслед за ним остановилась и вся манипула. Какой же этот принц ушлепок? Вот зачем так? Почему просто не приказать? Мы так и уйдем, милорд Центурион? Спросил его первый помощник Тессари Тир. Аспи отдал легиону большую часть сознательной жизни. Он был легионером до мозга костей, и даже после предательства легата Невия слова легион, Атола и Романа значили для него очень многое. А призыв о сборе со стороны принца резанул по сердцу словно ножом. Тир, посмотрел он на Тессария. «Бери командование на себя и уводи отсюда парней». «А как же вы, милорд Центурион?» – спросил Тира беспокойно. «А я в любом случае смертник», – усмехнулся Аспи. «Пока мы живы, шансы еще есть», – заметил Тир осторожно. Он бросил клич. «Тир», – вздохнул Аспи. «Не могу я теперь уйти. Когда помощь была нужна нам, он пришел. Нам просто повезло. Все, хватит разговоров, уводи парней», – отмахнулся Аспи, разворачиваясь обратно. «Но это же неразумно», – простонал Тир. «Милорд Центурион, просто прикажите». Второй раз за недолгое время Аспи, запнувшись, остановился. «Да уж, получается, он такой же, как принц». «К черту!» – пробормотал он. «Манипула, внимание, кругом. Выдвигаемся на прежнюю позицию. Бегом марш!» – махнул он рукой. «Вы слышали Центуриона, обезьяны?» – выкрикнул Тир. «Бегом, бегом, бегом». При этом с его лица исчезло беспокойство. Это да, с четкими приказами как-то поспокойнее жить. Да и у самого Аспиа с души будто камень упал. К черту эти метания, пора работать. Направляясь на позицию вслед за своими людьми, Аспи на ходу создал штандарт света. И пусть он был не настоящий, не идущий ни в какое сравнение с тем самым старым, еще имперским штандартом, который с такой легкостью создает принц, для того, что он собирался сделать, хватит и этого. Обойдя строй своих бойцов с левой стороны и подойдя к первому ряду 203-й центурии, Аспи вонзил штандарт света в землю. «Восьмой легион здесь!» – выкрикнул он, стараясь не смотреть влево, где стоял со своими людьми принц. «Медаль тебе на жопу, центурион!» – услышал он голос Романа. «Чего так долго?» «Овраги, милорд легат!» – ответил он, почему-то используя звание, а не титул. «Я ведь говорил, трибун, братья никогда меня не подводили», — обратился Романа непонятно к кому. «Скоро и остальные подтянутся». «Какой трибун, кто подтянется?» Аспиа это даже развеселило. Кто ж знал, что он умрет вместе с сошедшим с ума принцем. А демоны, тем временем, выстроившись в боевые порядки, двинулись в их сторону. Аспи собрался. «К черту сумасшедшего принца, сейчас важно убить побольше демонов, Что бы там ни думал Романа, делать это придется именно им и без какой-либо поддержки. Именно после этой мысли мироздание начало издеваться над бедным Центурионом. Уловив краем глаза движение, он повернул голову влево, и то, что он увидел, заставило его брови взлететь, спрятавшись под шлемом. Слева от принца и стоящих рядом с ним бойцов, выйдя в буквальном смысле из воздуха, появилась еще одна центурия. И черт с ним, что из воздуха, а спи вообще о магии мало что знает, удивляло то, что бойцы новой центурии не были людьми, точнее, живыми людьми, ибо живые люди не состоят из золотистого света. Стоявший с краю переднего ряда призрак, одетый в какой-то комбинезон, создав штандарт света, вонзил его в землю. 12-й легион здесь. Какого черта, что здесь происходит, какой еще 12-й легион? Ситуация настолько шокировала Аспея, что никакие иные эмоции, кроме удивления, не могли пробиться к нему в душу. А еще через пару секунд из головы выветрились остатки мыслей. 9-й легион здесь. 10-й легион здесь. 11-й легион здесь. К моменту появления 11-го легиона Аспея немного пришел в себя, активно крутя головой. Сложно вот так сразу сказать, но к ним на помощь пришло около 20 центурий. Аспи не понимал, как ему на это реагировать, мысли хоть и вернулись, но были крайне хаотичные. Однако чувства, такого воодушевления он не чувствовал никогда. Воодушевление и предвкушение. Принц, оказывается, Романа не псих. Они действительно пришли. Братья откликнулись на зов, исполняя свой долг даже после смерти. Сейчас он не просто командир манипулы, ставшего жалким 8-го легиона. Сейчас он часть легиона империи. 5-й легион здесь. Вновь услышал Аспей объявление о присутствии. 7-й легион здесь. Войско было уже настолько большим, что он не видел со своей позиции, где появляются новые центурии. Да и не важно это, главное, он их слышит. 8-й легион здесь. Впервые после появления первых призраков, Аспей почувствовал что-то помимо удивления, восхищение и предвкушение. Это был стыд. Его предшественники пришли даже после смерти, даже погибнув, они остались верны Романа. Воля, которая даже не снилась нынешнему 8-му легиону. Верность, которую он утерял. «Теперь меня ничто в жизни не удивит», — пробормотал он, борясь со стыдом. Но мироздание решило посмеяться над смертным, показав, что верхней планки не существует, даже в такой штуке, как удивление. Громкие механические слова голема, раздавшиеся позади их позиций, заставили Аспея вспомнить историю, сказки и мифы, легенду, которая вернулась. 6-й легион здесь. Приказы отданы, заклинания созданы, можно и выдвигаться. Расправив крылья, Иссуа-Уташан взмыл в воздух. Вытянув вперед руку, демон дождался, когда в нее опустится Даман. Эти полуразумные твари в виде мозга всем хороши, один у них минус, медленные слишком. Так что порой приходится доставлять их на место в руках. Для многих лордов, да и не только, перевозить низших существ ниже их достоинства, но Ташан, среди смертных более известный как Джон, давно перерос эти предрассудки. Слишком много войн он прошел, слишком много катастроф из-за излишнего самомнения видел. Однажды даже проиграли войну и были выкинуты из готового к поглощению мира просто потому, что повелитель посчитал ниже своего достоинства участвовать в последней битве. Мол, сами уничтожите этих ничтожеств. Джон тогда еле успел убежать от этих ничтожеств. Он уже хотел было отправиться к восточным воротам руин, когда ему в голову пришла интересная мысль. Подозвав к себе ближайшую из суккуб, Джон передал ей Дамана, отправившись к воротам в одиночку. Нападать на смертных он не собирался, слишком опасно. По местной классификации у него всего лишь 7-й уровень, в то время как у противника несколько 6-звездочных воинов. Даже в прошлом мире, который они поглотили достаточно быстро и уверенно, разница в один ранг могла стать критичной, если на тебя нападают много противников, а в этом мире местные звезданутые воины, как сказали бы в предыдущем поглощенном мире, читеры. Не сказать, что идеальные, но они определенно очень хорошие убийцы магов. А если вспомнить об их количестве, читеры, как они есть, слишком много силы, слишком огромное сопротивление ко всему, немного ограниченное, но очень хорошая чувствительность, и все это достигается за одну короткую жизнь смертного. В любом из тех миров, где он был, 5-звездочного 45-летнего воина назвали бы гением, а здесь это серая посредственность. В общем, даже обладая 7-м уровнем, Джон не хотел бы встретиться даже с одним 6-звездочным смертным, лицом к лицу, во всяком случае. Добравшись до окрестностей восточных ворот, и на всякий случай проверив свой скрывающий артефакт, Джон принялся творить заклинание иллюзии. А когда мимо него пробежали смертные, он отдал приказ суккубе с даманом лететь к нему, возвращаться, чтобы убить его, эти монстры уже вряд ли станут. Посмотрев в сторону города, Джон удовлетворенно покивал, сбор армии проходит отлично. Если бы не заклинание иллюзии, смертные бы убежали, увидев скорость, с которой здесь собирается противник, а так они будут до конца уверены, что справятся. Почувствовав приближение личных суккуб Скворцовой, Джон устало вздохнул. Как же она его утомила за эти 200 лет. Еще и герцог подгадил, приказав подчиняться этой смертной у нее на глазах. Если бы не это, он бы смог воспитать ее должным образом, а так ее самомнение и вседозволенность порой выходит за всякие рамки. «Сейчас будет интересно», — произнесла довольная Скворцова, когда суккубы, которые принесли ее, опустили смертную рядом с Джоном. «Могу ли я узнать, что именно, звездоликая?» — спросил Джон, удержавшись от очередного вздоха. «Я послала к ним скляночку», — ответила она с предвкушением. «Ох, великий повелитель, и зачем нам тогда нужна здесь армия?» — спросил Джон нейтральным тоном. «Чтобы не расслаблялись, твари», — пожала она плечами. Кого именно имела в виду частенько неадекватная смертная, Джон не понял, но переспрашивать не стал. Какая теперь разница? Скляночка, о которой говорила смертная, не что иное, как голем плоти, который Скворцова создала пару лет назад. Удивительное существо, способное парализовать любое количество целей в радиусе 300 метров от него. Джон с удовольствием выкрал бы всю необходимую информацию по созданию этого изделия, но именно эти данные смертная держала исключительно в голове. Все-таки с научной точки зрения мозги у нее варит. Собственно, потому она и жива до сих пор. Если бы не ее знания и умения, эта сумасшедшая была бы им неинтересна. Несмотря на удивительность изобретения Скворцовой, Джон привык к тому, что сломаться может что угодно, начиная с предметов, заканчивая планами. «Госпожа», — обратился он к смертной, — «позвольте отправить к людям небольшое количество демонов». «Зачем?» — спросила Скворцова, нахмурившись. «Скляночка их всех заморозит. Ты не доверяешь моей работе? Я просто хочу, чтобы они увидели, как в их сторону приближается смерть, моя госпожа», — ответил он мягко. «Как мне кажется, в замороженном состоянии они испытают очень много эмоций, увидя это». «Да», — протянула Скворцова, представив ужас италийцев. «Да, давай, пошли туда своих тварей, только не убивай ублюдков, еще не время». «Как прикажете, звездоликая», — поклонился Джон. За 200 лет он научился находить подходы к этой неадекватке. Не всегда, к сожалению, но очень часто. Когда голем добрался до позиций людей, Джон сотворил заклинание дальновидения. В открывшемся перед ними окне Джон и Скворцова отлично видели, что происходит на позиции противника. Когда знакомая фигура, которая должна быть парализована, сделала шаг вперед, Джон даже не удивился. Магические воины, мать их звезды. А когда человек начал использовать заклинание с применением золотой молнии, он только головой покачал. Романа, пусть всего лишь потомок, но силу крови смертных нельзя недооценивать. Он уже знал то, что произойдет дальше, две слабых суккубы не смогут противостоять шестизвездочному. Точную силу людей он на расстоянии определить не мог, зато мог анализировать бои, в которых они участвовали. И пока они не показывали ничего выше 6 звезд. «Не еет!» — закричала Скворцова, когда ее голем взорвался. «Чертовы ублюдки! Да как вы посмели убить его как?» — повернулась она к Джону. «К сожалению, я не знаю, госпожа», — ответил он. «Видимо, специфическое развитие. Парализация действует сразу на звезды, скляночки плевать, какое у кого развитие», — процедила она зло. «Вам лучше знать, звездоликая», — пожал плечами Джон. «Я всего лишь воин». Естественно, он не только воин, но сейчас время унижения, если Джон не хочет иметь дело с ее истерикой. «Убогие вы твари», — отвернулась она от него. «Чтобы создать нового голема потребуется очень много ресурсов. Как же я ненавижу этих ублюдков. Романа должен выжить, Джон. Я должна узнать, почему его не парализовало. Я сделаю все, что могу, госпожа», — склонил он голову. «Но вы умная женщина и должны понимать, что во время хаоса боя сложно сохранить кому-то жизнь». В том, что Романа выжил, никто из них не сомневался, воинов подобного уровня так просто не убить. «Ты уж постарайся», — бросила она раздраженно. «Как мне кажется, пора атаковать всеми силами, госпожа», — предложил Джон. «Рано», — произнесла она, наблюдая за тем, как посланный отряд демонов тает под копьями людей. Хочу, чтобы они испытали отчаяние. Пусть наслаждаются этой маленькой победой. Как коварно, госпожа, произнес он, тот факт, что они теряют сложновосполняемые ресурсы, ее, похоже, не волнует. Да, потери небольшие, но это все же потери. Эта дура сейчас очень напоминает других лордов, которые относятся к своим войскам подобным образом. Ничему их прошедшая война не научила. Сколько раз им приходилось останавливать наступление для пополнения сил из-за глупого самомнения и гордыни. А ведь сейчас с ними нет повелителя и открытого портала в их родной план. Сейчас у Инферно в этом мире остались лишь инкубаторы и примитивные призывы откуда ни попадя. В целом, этого хватало, но если говорить о частностях, то конкретно ему, Джону, приходится чуть ли не в бой вступать, чтобы получить пополнение. «О, кажется, они спорят», — произнесла Скворцова радостно. «Давай, Джон, снимай свою иллюзию. Пусть познают тщетность бытия». «Вы уверены, госпожа?» — уточнил Джон. «Если они увидят, сколько сил мы успели собрать, эти ничтожества просто убегут». «Куда?» — приподняла бровь Скворцова. «Отсюда до людей месяц пути. Пусть бегут, если хотят умереть уставшими. Тем более, лес не даст им развить максимальную скорость. Не стоит недооценивать магических воинов», — покачал головой Джон. «Я сказала, снимая иллюзию», — процедила Скворцова. «Как прикажете, госпожа, единственное, что мог позволить себе инкуб в тот момент, это демонстративно поджать губы». Следующую минуту оба молчали, смотря в окно дальновидения. И Скворцова, и Джон хмурились, но каждый по своей причине. «О, смотри-ка, похоже, мальчишка очухался», — произнесла Скворцова ехидно. «Отлично. Пусть тоже осознает, насколько слаб». Джон был с ней не согласен. Пусть даже манипула развернулась, чтобы уйти, главная проблема не они, а шестизвездочные, которые и нанесут основной урон его армии. Вне зависимости от того, будет ли это происходить при отступлении или если они сойдут с ума и останутся. При любом раскладе ему бы хотелось, чтобы парень оставался без сознания. Романа принимает бой, ублюдки, за императора и империю. Услышали они вызов на бой, преодолевший пару километров. Легион стоит здесь, и это еще меня сумасшедший зовут, усмехнулась Скворцова. Ну да нам же лучше. И тут Джон был склонен с ней согласиться. Сейчас они могут задавить противника массой, а вот охотиться за шестизвездочными по лесам прямой путь к большим потерям. Но это если руководствоваться логикой, той самой, что очень часто ломалась при встрече с легионом. А тут еще и Романа. Да, да, не тот самый, всего лишь потомок, но, звезды им взад, все еще Романа. Джону не нравилась ситуация. В принципе, не нужен им этот бой, нет в нем смысла. Любые сегодняшние потери ненужные и бессмысленные. А это еще что? Удивилась Скворцова. Что это за дерьмо, Джон? Призраки, процедил хмурый инкуб. Я это и без тебя вижу. Какого черта они? Да как вообще это возможно? Легион, выплюнул Джон. Для этих звездных тварей даже смерть лишь пауза. Надо уходить, госпожа. Нет ни одного повода сражаться с имперским легионом. Потраченные на этот бой ресурсы можно потратить более продуктивно. Месть не приемлет гордости. Госпожа, давайте отступим. Пусть тратит остатки своих душ, а мы займемся живыми. Потом, и, вроде, логично все сказал, но где-то ошибся. Понял это Джон по нахмуренным бровям и сжатым губам Скворцовой. Этим мы с вами и различаемся, тварь ты инфернальная, произнесла она кипя от злости. Именно поэтому вы и проиграли. Гордость не может быть неприемлемой. Скворцовы принимают вызов. Вперед, убей их всех. Это приказ, как пожелает Звездоликая, произнес он с поклоном. Как же Джону хотелось вырвать ей сердце и выпить душу. Но слова герцога не оставляли выбора. Пока жизни смертной не угрожает опасность, он обязан выполнять ее приказы. Еще раз окинув взглядом появившиеся центурии призраков, Джон отдал ментальный приказ отрядам, которые направлялись к порядкам противника. Пусть задержатся и подождут остальных. Две трети армии он отправил на правый фланг. Бить по центру имперский строй не самая лучшая идея. Слишком легко оказаться в ковше. Кто-то менее опытный и более высокомерный так бы и сделал, попытался задавить легион численностью. И таких командиров можно понять, 53-55 центурий, если вместе с живыми, это всего лишь чуть больше 3000 бойцов, а против них армия из почти 16 тысяч демонов Инферно. Счет явно не в пользу людей, но имперский легион слишком часто наказывал за подобные мысли. Слишком. Почти всегда. Даже он, из Суоташин, в начале войны несколько раз ошибался, получая очень обидные поражения. Естественно, Инферно училась, пусть и медленнее смертных, увы, таковы особенности демонической сути, но ведь училась. К сожалению, под конец войны практически все битвы проходили с участием Романа, и шансы на победу там были минимальны, да и прежних сил уже не было. Тем не менее, Джон может без всякого хвастовства заявить, что является одним из лучших полководцев Инферно, и проиграть в этой битве, которую возглавляет потомок того самого Романа, он не боялся. Проблема была не в победе или поражении, Джон не хотел терять своих бойцов в бессмысленной битве, а случайные стычки с легионом практически всегда несли с собой огромные потери. Если поле боя не подготовлено, если заранее не составлен план битвы, если твоя армия неполноценна, то есть имеет недостаток того или иного вида бойцов, например, артиллерии, вступать в битву с легионом читеров — такая себе затея. Звезды им в печень. О чем и речь. Передние отряды, добравшиеся до позиции людей, начали давить их магическую стену. В ответ легионеры сблизились с ними вплотную и, тупо пройдя сквозь магическую защиту отрядов Инферно, нанесли удар копьями, а потом еще несколько. Все, минус 10 отрядов в первые минуты боя. Ладно, это его ошибка. Отряды обязаны перемещаться и атаковать, находясь максимально близко друг к другу, чтобы иметь возможность атаковать, как только у людей исчезает магический щит. В этот раз легионеры успели не только уничтожить первые отряды, но и вновь поставить щит, защищаясь от атаки других отрядов, идущих позади первых. В следующий момент Скворцова запустила в сторону противника боевое заклинание седьмого круга. Комбинированное заклинание огня и молнии в виде птицы прилетело четко в поставленный магический щит легионеров на правом фланге. Все, чего она достигла, это 200-метровая завеса огня, в которой мелькали молнии. Боец она никудышный, но хоть так, бейте по живым, госпожа, — дал он ей совет, — а лучше поберегите ману, она нам еще потребуется. Я сама разберусь со своей маной, — огрызнулась Скворцова. Ладно, пусть так, значит, мага седьмого круга не учитываем. Следующие 2 часа Джон играл в шахматы с командующим легиона. Стоит признать, что мальчишка хорош. Только спустя 2 часа Джон понял, что ситуация критическая. Вначале все шло неплохо, правда, использовать иллюзии оказалось опасно. Джон знал, что на призраков они не действуют, да и не так уж он хорош в них, так что рассчитывал запутать именно командира людей, однако это не сработало. Причины непонятны, но, скорее всего, у Романа какая-то связь с призраками, и те ему сообщают, где иллюзии, а где реальность. В общем, его попытка запудрить мозги Романову обошлась Джону в 18 отрядов. Прискорбно. В какой-то момент он заметил, что 3 центурии слишком оторвались от общей линии фронта, и решил этим воспользоваться. Естественно, Романа не желал терять своих бойцов и всячески старался помочь легионерам. Это был увлекательный момент. Удар-защита. Рывок-контрудар. Рывок-защита. В какой-то момент в порядке одного из его отрядов ворвался голем, за секунды уничтожая чертей, которые держали магическую защиту. Это было неожиданно. Потерянный в самый неудачный момент отряд чуть не стал причиной падения фланга, но Джон выдержал. Ход с мнимым отступлением в итоге привел к уничтожению оторвавшихся от общих сил центурии и практически крахом. Проклятый имперский ковш охватил его армию. Пока он игрался с Романа, пытаясь уничтожить центурии, которые, скорее всего, изначально были посланы на убой, Джон слишком увлекся, забыв о левом фланге. В итоге их практически отрезали от города. Их, это его и Скворцову, армия, судя по всему, потеряна. Отступать они могут, но толку — вырваться смогут немногие, если только отдать приказ о бегстве. В данном случае это может быть даже выгоднее. Больше боевых единиц выживет. Да и, увы, даже если он выйдет из окружения с минимальными потерями, что в итоге? На данный момент легион потерял всего 6 центурий, в то время как Джон — треть армии. Нет уж, лучше воспользоваться поводом и обойти приказ Скворцовой, спасая хоть что-то. Если этой дуре сказать, что мы потеряли всего 1/3 бойцов, она тут же упрется рогом, желая продолжить битву. Мы проиграли, госпожа, — обратился Джон к смертной. Пока это не очень видно, но если не уйти сейчас, нас отрежут от города. Нам и так придется убегать, а не улетать. Почему? — не поняла Скворцова. Потому что у противника призраки, — которым плевать на артефакты скрытой иллюзии, ответил он. А еще у них несколько семизвездочных и один восьмизвездочный. Если мы сейчас поднимемся в воздух, опустимся уже головешками. Заметьте, все, кто может летать, сейчас сражаются на земле. Что за чушь? Тряхнула она головой. У нас же по-прежнему больше людей. Гораздо больше. Уничтожь их, Джон. Я не могу, склонил он голову. Не в моих силах выполнить этот приказ. Судя по всему, за прошедшие 2 часа Скворцова успела остыть и сейчас не рвалась в бой. Да и с маной у нее были проблемы. А маг без маны, по неизвестным науке причинам, почему-то не рвется в бой. Ублюдки, пробормотала она, глядя в сторону порядков легиона. Ладно, значит, в следующий раз. Позвольте, госпожа, подхватил он ее на руки. Да что уж тут, вздохнула Скворцова. Пусть инкуб и не самый лучший бегун, но демон в любом случае сильнее и выносливее обычного человека, а уж демон 7-го уровня так и вовсе. Пока Джон, со Скворцовой на руках, бежал к воротам города, смертные сделали рывок, словно почуяв их, и подошли к тем самым воротам опасно близко. Пришлось посылать на помощь правому флангу последние свободные силы, которые должны были стать их сопровождением. Неважно, как только Джон окажется в городе, смертным не поймать его. Да он и не собирается задерживаться в Гранце, надо лишь забрать бумаги с работой Скворцовой и можно уходить в Скант. Менее удобное место, чем Гранц, но именно там их запасная база. И именно туда Джон приказал отступать остаткам армии. Пусть задержат на полчасика смертных и бегут, что есть силы. Можно было бы подождать неподалеку и вернуться, когда призраки исчезнут. Но зачем? Смысл? Убить Романа? Хотелось бы, но получится ли? А если призраки тоже вернутся? А если он потеряет и то, что останется? Нет, к звездам такие риски. Засаду он не заметил. Да что уж там, он и не пытался. Кому тут охотиться на них? Как охотиться? Даже он не знал, что все так обернется и им придется бежать по улицам Гранца. Как противник вообще понял, что они будут именно здесь бежать? От первых заклинаний магических воинов он прикрылся быстрым щитом, который очень быстро схлопнулся. «Беги!» — опустил он Скворцову на землю. «Живо!» Сражаться с этим телом на руках он не мог. Убежать от магических воинов тоже. Звезды. Тут же нет высокоуровневых призраков. Они улететь могли. Противников было 2 и обоих Джон знал, так как они были членами команды Романа, Старик и Рекс. Последний что-то вроде легенды среди демонов, все-таки 1000 лет он им палки в колеса вставляет, ему не выиграть, определенно. Если бы можно было набрать дистанцию, еще ладно, но нужно прикрыть отступление Скворцовой. Ах-рэ-рэ, Джон даже оборачиваться не стал, и так все понятно. На Скворцовой 200 лет висит его метка, позволяющая, помимо прочего, отслеживать физическое состояние женщины, и сейчас он эту метку не чувствовал. «Это первый иностранный», — произнес гоблин, выходя из проулка, куда убежала Скворцова. «Голову не отдам, тупая тварь, зачем ему теперь голова мертвой смертной? Звезды, как же так все получилось? Что ж ему теперь герцогу говорить? Думаю, еще увидимся», — произнес Джон, ставя перед носом воинов энергостены. Такой ход дал ему несколько мгновений, пока смертные обходили преграды, что позволило взмыть в воздух и, запустив в качестве прощального подарка огненный смрад, покинуть поле боя. Сражаться с ними бессмысленно и опасно. Впрочем, теперь его ближайшая судьба видится бессмысленной и очень опасной. Герцог ошибки прощает очень редко. Эпилог. Сидя в монументальном кресле посреди зеленого поля, я потирал лоб. На этот раз сюда заявилось довольно много народа. 18 центурий 5-го легиона, 12 седьмого и 2 восьмого. Правда, выглядели они, в отличие от предшественников, потрепанно. Выражалось это не в их внешнем виде, а в прозрачности. Те, кто был здесь раньше, выглядели как обычные люди, а эти – натуральные призраки. Да и ощущались они выжатыми. Прошедший бой дался им непросто. Впрочем, как и тем, кого я пропустил в прошлый раз. Пусть я их и не видел, но четко ощущал, что у них проблемы с энергией. Не скоро они смогут вернуться в строй. Вам не кажется, что пора уйти? Спросил я. Мало того, что вы при жизни выполнили свой долг, так и после смерти. Договорить мне не дал мужчина, стоявший недалеко от меня и возглавлявший заявившихся ко мне легионеров. Вы как всегда, ваше высочество, вздохнул я, подняв голову. Пожалейте бойцов, не стоит им идти дальше. Сейчас вы можете уйти, но оставшись здесь, я даже не знаю, исчезните, когда я умру. В ответ получил усмешку. «Ты ведь знаешь, как я не люблю манипуляции с душой, принц», — произнес я, нахмурившись. «Хотя бы ты уйди, прошу». Ответ принца Дара по прозвищу Кот сопровождался пожатием плечами. «Может, и не прах души», — процедил я сквозь зубы. «Но кто сказал, что лучше? Уйди, Дар, прошу». На это принц нахмурился. «Я не говорю, что они хуже, просто ты, Громов», — произнес я. Ответив, принц покачал головой. «Это мне важно». Вскочил я на ноги и, подойдя к нему, попросил. «Оставь демонов на меня, Дар. Обещаю, я уничтожу их, возрожу империю. Ты ведь знаешь, насколько я упорный». Грустно улыбнувшись, принц положил руку мне на плечо. «Выбор есть всегда», — ответил я. На это принц закатил глаза. «Так измени его», — не сдавался я. Принц даже не ответил, просто стоял и смотрел на меня с усмешкой. «Вы исполнили свой долг», — произнес я, опустив голову. Рассмеявшись, принц толкнул меня в плечо. «Это, не хотел я говорить, это ваш выбор. Если хотите окунуться в войну с пустотой внутри, проходите». И они пошли, ровными рядами проходя мимо. Полупрозрачные центурии легиона исчезали у меня за спиной. Последним ушел принц, ободряюще хлопнув меня по плечу. «Думаешь, мне от этого легче?» — спросил я в пустоту. Естественно, ответа не последовало. Я вновь остался один посреди бесконечного зеленого поля.